Глава 24. Вернуться в общую постель. Революция осознанности. Разные постели. Неразрешимый конфликт — ситуация не из приятных. Каждая сторона обвиняет другую, и все вместе оказываются в западне. Кажется, что выбраться из нее почти невозможно. Во время послевоенных конфликтов между сербами и хорватами хорваты в частном порядке признавались нам, что им хотелось бы обсудить и признать преступления, совершенные их стороной. Но они считали, что не могут обсуждать эту тему, пока не заговорит вторая сторона, признав ответственность сербов за развязывание войны, этнические чистки и зверства, творившиеся на оккупированных территориях Хорватии и Боснии. С одной из хорватских участниц форума мы разговаривали как женщина с женщиной. Я сказала, что это похоже на выяснение отношений. Никто не желает первым признавать свою ответственность в длительном конфликте, особенно если считает, что с ним поступили несправедливо и правда на его стороне. Я сказала ей, что за многие годы своей личной жизни и практики семейной психотерапии поняла. В мнении, будто если мы сделаем первый шаг, это нас каким-то образом унизит или от нас убудет, нет ничего хорошего. Наоборот, я осознала, как много могу для себя открыть, если переступлю через свое упрямство, через грань, край своей позиции и системы в целом, а не буду упорно настаивать, чтобы это сделал другой. Для целостной системы не имеет значения, кто сделает первый шаг. Та женщина, всегда активно участвовавшая в наших форумах, буквально расцвела на глазах. Вместо того, чтобы хвататься за свою прежде одностороннюю точку зрения, она открыла для себя радость выхода за пределы привычной позиции в мир разных позиций и ролей. В этом смысле каждый из нас – отражение своего сообщества, где есть много позиций и ролей, и каждая требует поддержки, участия и расширения. Переключение на другую позицию означает не капитуляцию в каком-либо вопросе, а рост над собой. На одном из форумов кто-то сказал, что попытки мирного урегулирования в Хорватии напоминают проблему супружеской пары, которая после ссоры решила спать в разных постелях. Вопрос о том, кто первым согласится лечь в постель к другому, был нашей излюбленной шуткой на протяжении всего форума. Конфликт и осознанность. Помогая организациям разрешать конфликты и меняться, мы иногда просим людей высказать различные точки зрения и обнаруживаем скрытые за ними роли, такие как роль инициатора или, наоборот, противника изменений, роли авторитета и бунтаря. Это помогает людям почувствовать себя не просто изолированными индивидуумами. Они могут ощутить глубинный смысл или творческую движущую силу организации, открывая для себя то, как эта сила реализуется в трениях и конфликтах. Так происходит и на общественно-политических форумах. Вопросы дифференцируются, и коммуникация приобретает глубину по мере того, как каждая позиция и роль находят свое выражение, и все начинают осознавать, сколько возможностей для самореализации дает работа над проблемой, важность которой превосходит их индивидуальные различия. Люди перестают ощущать себя винтиками и нередко жертвами системы и начинают чувствовать принадлежность к сложившейся ситуации в целом и ее потенциальному развитию. На форумах в Хорватии участники не раз признавались, что если бы кто-то сказал им, что они будут чувствовать такую тесную связь друг с другом в смешанной группе сербов, хорватов, боснийцев и других народов, они ни за что не поверили бы. Они ощущали единство и общее направление движения, вобравшее в себя все их различия, конфликты, трагедии и вопросы, оставшиеся без ответа. Блюдо пробуждает ценителя. Подобный стиль взаимодействия стимулирует осознанность. Она не привносится в отношения извне, как соль в пищу. Скорее, это вкус хорошего блюда пробуждает в нас ценителя. Но когда мы чувствуем себя игрушкой в поле взаимоотношений, наши поступки вряд ли можно назвать осознанными. В китайской философии термином «увэй» – «действие без усилий» обозначается такое действие, которое осуществляется не силой, а скорее осознанностью и связью с ци, глубинным полем, движущим всеми нами. Йога учит, что опыт переживания тела в асанах позволяет ощутить связь с глубинной жизненной силой, которая проявляет себя в различных архетипических позах. В конфликтной ситуации мы можем осознать свои реакции и чувства, находясь в контакте с тем полем, из которого они рождаются. Мы видим ситуацию шире, оказываемся способны вместить в себя самые разные точки зрения и приобретаем связь с динамическим полем, которое формирует наши архетипические роли и определяет развитие наших взаимоотношений. Карта и территория. Совершенно естественно, что в пылу конфликта человек не в состоянии отказаться от своей позиции и смотрит на мир с одной единственной точки зрения. Простым и интересным примером того, насколько мы бываем уверены в своей объективности, не отдавая себе отчета в относительности собственной точки зрения, может послужить картография. В последние годы все чаще стал возникать вопрос о нейтральности или объективности карт, поскольку возросло понимание того, насколько карты зависят от социального, культурного, экономического и политического контекстов. Что будет отмечено на карте, а что нет, определяется не только тем, что существует в действительности, но и лично тем человеком, который ее составляет. Карты составляют, исходя из определенных предпосылок, и пока эти предпосылки не очевидны, в кажущейся объективности попросту, без всякого упоминания этого факта, опускаются те или иные детали. Попробуйте отыскать велодорожки на карте автомобильных дорог или ближайшее захоронение токсичных отходов на туристической карте. Карты влияют на нас подобно управляющей парадигме, определяя наше мировоззрение и вопросы, которые мы задаем и которые мы задать не способны. На многих картах изображены сети дорог, связывающих города или границы национальных государств и территорий. При этом подчеркивается важность именно этих аспектов, а не других признаков данного региона, таких как, например, уважение к народу и культуре коренного населения или поток беженцев, наводняющих этот район. Или флора и фауна, экосистемы, цвета и текстуры или духовная сущность этой земли. Карты тоже становились орудием власти. В своей статье «Карты, знания и власть» их взаимосвязь описывает историк картографии Брайан Харли. Карты имели для империализма не меньшее значение, чем пушки и военные корабли. При помощи карт права на те или иные колонии заявлялись задолго до того, как эти колонии были оккупированы войсками. Карты шли впереди империи. Топографы маршировали бок о бок с солдатами. Сначала они создавали карты для нужд разведки, затем для общей информации и, в конце концов, в качестве инструмента умиротворения, насаждения цивилизации и эксплуатации той или иной колонии. И далее. Государство очень внимательно оберегает свои знания, карты всегда подвергались тщательной цензуре, их засекречивали и фальсифицировали. Карты играли ключевую роль в становлении национальных государств. Важнейший вопрос, стоящий перед национальным государством, это вопрос территории, которую оно занимает и которую следует оборонять всеми силами. Если под страной мы в первую очередь подразумеваем национальное государство, то это понятие может стать для нас священным. Мы называем его своей родиной, отечеством. Национальное государство может заменить собой духовную связь с землей, и именно за национальное государство мы оказываемся готовы умирать и убивать. Карты отражают и наше стремление к пересмотру истории, к уничтожению прекрасного и всяких следов травм и событий, которые произошли вот на этом склоне холма. Мы привыкаем к тому, что каждый регион кому-то принадлежит. Карты также символизируют тенденцию объективно оценивать регион или политическую проблему, не углубляясь в суть дела. Что мы замечаем? развивающееся миропонимание. Индивидуальное и коллективное мировоззрение определяется различными областями знания, культурой и местом проживания и постепенно развивается. Оно влияет на то, что и насколько мы готовы осознать и как ведем себя в конфликтной ситуации. Научный метод. При обсуждении методов познания мира научные исследования иногда критикуют за стремление доминировать, подчинить себе природу или установить над ней контроль. Но главная цель научного метода, принимая во внимание легкость, с которой мы игнорируем самые разнообразные факторы, влияющие на ситуацию, на наши предположения и восприятие, усилить нашу осознанность. Научный метод основан на понимании того, что наблюдатель может легко оказывать влияние на объект наблюдения и по-своему его истолковывать. Пользуясь научным методом, мы можем сформулировать гипотезу о взаимосвязи различных феноменов, а затем проверить ее, целенаправленно снижая неопределенность относительно связи между определенными событиями. Если мы формулируем гипотезу о том, что кофеин ускоряет деятельность человека с утра, то нам придется не только наблюдать за потреблением кофеина и измерять скорость, но также определить, действительно ли к такому эффекту приводит именно кофеин, а не какие-либо другие факторы, например, овсяная каша, йога или простая случайность. Научный метод, используемый для выявления причинных связей между событиями, сыграл неоценимую роль в бесчисленных прорывах во всех отраслях знания. Недостатком этого подхода является то, что его очень трудно применять, если вашей целью становится не детализация явлений или выделение отдельного фактора, а рассмотрение взаимодействия множества факторов. Развивающиеся системы. Телеологическое направление поднимает вопрос об изначальной ориентации, которая присуща любой развивающейся системе. Вместо того, чтобы рассматривать первопричину, оно интересуется пунктом назначения. В желуде изначально заложено развитие целого дерева. Понятие конечных причин в биологии предполагало, что эволюцией живых систем управляют жизненные силы, в то время как механистическая парадигма настаивала на поиске каузальных психохимических феноменов, которые могли бы объяснить жизнь как последовательность причин и следствий. В телеологических концепциях зачастую предполагается наличие цели, конечной точки и даже сознание. Анри Атлан указывает, что подобный образ мыслей отрицает важность и возможность неожиданных событий. Теория сложности настаивает на том, что системы не являются ни причинными, причины и следствия, ни конечными, стремление к изначальной цели, но скорее эволюционными и творческими, и включают в себя все неожиданное. Поэтому в них и возникают свойства, наличие которых до определенных пор нельзя было предположить. Описывая развивающиеся и самоорганизующиеся системы, Илья Пригожин, получивший за свою новаторскую работу Нобелевскую премию, говорил: «Это нечто совершенно новое, такое, что может породить новое научное знание о природе нашей Вселенной. Если хотите, эта идея глубоко оптимистична». Телеология и феномен мечтания в психологии. Работа Юнга была основана на телеологической парадигме и стала ее визитной карточкой. В то время как Фрейда интересовали вопросы происхождения сновидений и неврозов и их причина, Юнг стремился понять те направления, в которых сны и так называемые неврозы разворачиваются и эволюционируют, указывая индивиду путь в процессе развития целостности, дифференциации и уникального способа его самовыражения. Арнольд Миндл работает с тем творческим направлением, которое обнаруживается в наиболее глубоких чувствительных слоях личности, в едва различимых телесных ощущениях, которые предшествуют сигналам, коммуникации и симптомам. По наблюдениям Миндлла, все, что создает угрозу нашей идентичности на индивидуальном уровне, на уровне взаимоотношений с партнером в группе или организации, отражает зарождающийся процесс мечтаний, На этот процесс могут указывать не только сновидения, но и телесные переживания и симптомы появления непреднамеренных сигналов коммуникации, наши экстремальные состояния и конфликты. Поначалу мы воспринимаем новые паттерны как раздражающий фактор для нашей идентичности или как нечто неожиданное. Если мы сместим локус осознанности и откроем для себя связь всех частей, то обнаружим, что все, что казалось неприятным или бессмысленным, указывает на потенциал развития. Промышленная революция, информационная революция и революция осознанности. Промышленная революция. Промышленную революцию часто рассматривают с точки зрения того, как она повлияла на наше мировоззрение и на ход истории. Этим термином принято обозначать гигантские технологические, экономические и социальные изменения, которые произошли в период с XVIII века по XIX век в Великобритании, континентальной Западной Европе и Северной Америке, а затем затронули весь мир. Машины взяли на себя большую часть сельскохозяйственного труда, и люди стали стекаться в города в поисках работы на промышленных предприятиях, что очень сильно изменило направление миграционных потоков, культуру, общественную жизнь, семью, экономику, а также восприятие мира и отношение к нему, сделав их более механистическими. Благодаря нововведениям в сфере транспорта, коммуникаций и вооружений, промышленный век повлиял и на наш подход к конфликтам. Позднее технологический прорыв привел к созданию атомной бомбы и вызвал общее понимание того факта, что цивилизация достигла такого технологического уровня, на котором мы уже способны стереть с лица Земли самих себя, но пока еще опасно отстаем в поиске альтернативных решений мирового конфликта. Информационная революция. Революция информационных технологий сместила фокус внимания на вопросы коммуникации, доступа к информационным сетям и интерактивным взаимосвязям. Интернет дал нам доступ к неисчерпаемому источнику информации друг о друге, и впервые в истории люди стали испытывать переизбыток информации. Наряду с мировоззрением, основанным на коммуникации в автономных и взаимосвязанных сетях, информационная эпоха принесла с собой и новые формы военных действий, включающие подразделения информационной войны, проникновение в информационную сеть врага и точечные ракетные удары, управляемые компьютерами. Аналитики разведывательной информации говорят, что их работа подобна попыткам напиться из пожарного бронспойта. Огромное количество информации создает серьезные проблемы с ее сортировкой и интерпретацией. Очень сложно отслеживать информацию, связанную с нарушением гражданских прав и прав человека, особенно в атмосфере, сложившейся после 11 сентября 2001 года. И все же меня воодушевляет, хотя вместе с тем и пугает, понимание того, что никто не в состоянии взять под контроль весь этот невиданный объем информации, собранный нашей эпохой. Здесь требуется что-то иное. Осознанность и воображение. Информация, независимо от ее объемов, мало что дает при отсутствии осознанности, мудрости и воображения. Обществовед и поэт Уильям Ирвин Томпсон писал: «Для того, чтобы придать теории или гипотезе форму, необходимо воображение», и Альфред Норт Уайтхед давным-давно доказал, что множество фактов само по себе абсолютно бесполезно, и ни гомеровский эпос, ни научная теория эволюции не могли бы вырасти из голых фактов. И все же в информационной революции есть своя красота. Взаимообмен и обратная связь осуществляются во всех направлениях, и нам приходится жить в бурлящем хаосе, в творческом процессе, которым никто не управляет. Творчество рождается в великой сети взаимодействий со всеми ее захватывающими поворотами и потаенными закоулками. Попробуйте поискать что-нибудь в интернете. Как только вы собьетесь с пути, сразу же обнаружите ссылку, которую давным-давно хотели найти. И она увлечет вас в совершенно другом направлении. Инсайт, новый импульс, ассоциация или мысль возникает у вас в голове благодаря хитросплетениям информации, помимо целей вашего поиска. Мне это напоминает импровизацию музыкантов. На какой-то момент кажется, что музыкальная линия распадается на части, становясь немного бессвязной и хаотичной. Но как только интерес у публики начинает пропадать, исполнители уверенно улыбаются, прекрасно чувствуя себя в этом хаосе и зная, что именно в этот момент мелодия готова пробудиться с новой силой, следуя самым неожиданным поворотам. Разные области знаний, когда-то слабо связанные, все сильнее проникают друг в друга, пробуждая интерес к междисциплинарным исследованиям и проектам. Там, где соприкасаются грани, края различных сфер деятельности, появляется возможность обсудить идеи и взгляды на мир. Крушение старых ограничений рождает потенциал для дальнейшей дифференциации внутри областей знаний и между ними, и для обнаружения скрытых доселе мировоззренческих принципов, общих для различных направлений. Можно даже сказать, что творческие силы и осознанность пробуждаются именно в той точке, где мы сталкиваемся друг с другом. В информационную эпоху мы стали чрезвычайно доступны друг для друга. Несмотря на это, мы пока только начинаем искать подходы к решению проблем в общественных отношениях и мировой политике. Информационных сетей недостаточно. Ради достижения более глубокого и творческого контакта между людьми нам необходим инструментарий совершенствования взаимоотношений.